Глава 6. Зная Эрминтруда, насколько ее справедливое возмущение по поводу дружбы между Уолли и Гарольдом Уайтом разделяется Джанет Уайт, она, безусловно, вознегодовала бы. Дочернее послушание не позволяло Джанет отнести скверный характер у отца только насчет воспитания. Она не раз, словно невзначай, роняла при брате реплики относительно того, как мистер Картер сбивает их папочку с пути истинного. Алан, не обладавший сыновьим пиететом и привыкший чистить своего папашу на все корки, приходил после ее заявлений в неистовство. Джанет искренне огорчалась, поскольку не понимала, как можно не любить родного отца. Даже несмотря на то, что отец этот крайне редко проявлял отцовские чувства, но зато не уставал повторять, что ему достался непутевый сын и дуреха-дочь. Джанет утешалась тем, что рисовала в воображении образ идеального отца. «Должно быть, мамина смерть так озлобила папочку», — думала она, пытаясь оправдать его очередную вздорную выходку и напрочь забывая о том, какие ссоры бушевали в родительском доме при жизни матери. Куда труднее ей было оправдать дружбу, которую мистер Уайт водил с разными недостойными личностями. В их доме часто толклись букмекеры, так называемые жучки и прочий подозрительный сброд. Ее цейлонский жених, чайный плантатор, давно раскусивший Уайта, мечтал вытащить ее из-под папашиного крыла. Но Джанет упиралась. «Покуда Алан еще не зарабатывает себе на жизнь, — решила она, — ее долг оставаться в доме и поддерживать мир в семье». Джанет знала о том, что Гарольд Уайт занял у Уолли крупную сумму. Знала она и о существовании многочисленных, крайне сомнительных, планов быстрого обогащения, не дававших покоя обоим приятелям. Вот почему известие о том, что к 5-часовому чаю в их доме ожидаются Уолли Картер и Сэмюэл Джонс из Фриттона, не слишком обрадовало Джанет, тем более, что совсем недавно Алан отозвался о мистере Джонсе крайне нелестно. «Этот тип не смеет находиться в одной комнате с моей сестрой», — сердито заявил он. На что ее отец не менее сердито ответил: «Заткнись, балбес! Прекрати молоть чепуху! Между прочим, сэр Джонс — член городской управы, да и церковь регулярно посещает, кстати говоря». «Да, и потому он, наверное, проголосовал против строительства стадиона и против переселения бедноты в новый район», — презрительно фыркнул Алан. «На редкость омерзительный субъект». «Может, его оклеветали?» — миролюбиво предположила Джанет. «Держи карман шире. Словом, если этот паразит к нам заявится, я ухожу, так и знайте. Держу пари, что он задумал очередную авантюру и хочет втянуть в нее отца и мистера Картера. Алан, ты не должен так себя вести», — строго одернула брата Джанет. Гарольд Уайт поддержал реплику дочери в таких выражениях, что побагровевший Алан пулей выскочил из-за стола, пообещав, что ноги его больше не будет в этом чертовом доме. Когда дверь за братом захлопнулась, Джанет, никогда не страдавшая от избытка такта, сказала, что она почему-то тоже недолюбливает мистера Джонса. «Никто тебя и не просит его любить», — рявкнул Гарольд Уайт, совершенно взбесившись. «Он приходит ко мне вовсе не для того, чтобы полюбоваться на ваши кислые рожи. Напротив, чем меньше вы будете мозолить нам глаза, тем лучше». «Господи, неужели вы затеваете новое дело?» — всплеснула руками Джанет. «Умоляю тебя, папочка, не связывайся с ним. Он нехороший человек». «Замолчи и заруби себе на носу. Никому о нашей встрече ни слова. Если разболтаешь кому-нибудь, я тебе голову оторву». «Папочка, а ты отдал долг мистеру Картеру?» — невинным голосом осведомилась Джанет. «Я знаю, ты не любишь, когда я тебе об этом напоминаю, но я очень обеспокоена». «Это не твоя забота. Мы с Картером друг друга понимаем». Но он так настаивал в прошлый раз. Я никогда не видела его таким раздраженным и желчным. «Да заткнись ты, наконец!» — оборвал ее Уайт. «Болтаешь какую-то ерунду! Что он сделать-то может, твой Картер? Слюнями только брызгать! Папочка!» «Но ведь долги принято возвращать», — укоризненно напомнила Джанет. «Можно подумать, что я без тебя этого не знаю», — взорвался Уайт. «И вообще, хватит совать нос в мои дела. Когда мне понадобится, я сам тебя спрошу». Джанет слишком привыкла к подобному обращению с его стороны, чтобы обижаться. Она только заморгала и сказала: «У Флоренс сегодня после обеда выходной, папа. Приготовить вам чай?» «Да, коль скоро, ты только на это и способна», — огрызнулся Уайт. «Если бы ты предупредил меня вчера, я бы испекла пирог. Боюсь, что угостить мне вас толком и нечем». «Разумеется», — хмыкнул Уайт. «Бутербродов хоть настрогай, черт с тобой». «Мы могли бы попить чай в саду», — предложила Джанет, словно извиняясь за вспыльчивость отца. «Да, где угодно», — отмахнулся Уайт, присовокупив, чтобы строптивый Алан ему впредь на глаза не попадался. Впрочем, Джанет и не надеялась увидеть брата до ужина. Алан ведь пообещал, что больше ноги его в отцовском доме не будет. Когда пробило 4, Джанет отправилась хлопотать на кухню. Вскоре отец громко окликнул, не уснула ли она там, добавив, что уже вынес в сад стулья, но не знает, где найти чистую скатерть. «Сейчас, папочка, я все сделаю», — поспешно крикнула Джанет, радостная, что не ошиблась в отце. Воистину, под завесой внешней грубости таилось золотое сердце. Сад Дауэрхауса был разбит на пологом берегу ручья, отделявшего дом Уайтов от Пейлингса, но предыдущий обитатель выровнял примыкающую к особнячку часть склона, превратив ее в террасу. Именно сюда Гарольд Уайт выволок стулья и обшарпанный столик, которое расставил в тени самого дома. Джанет, в свободное время часами просиживающая над вышивкой, накрыла стол скатертью, богато украшенной плодами своего труда, затем принесла поднос с чашками и приборами. Подобно Эрминтруде, она мечтала, чтобы ее всегда окружали цветущие рододендроны и азалии, однако сама садом всерьез не занималась. Поэтому взор ее могли порадовать только чахлые георгины, несколько клумб с маргаритками, кусты блеклых роз да колючий кустарник, заросли которого простирались до самого ручья. Однако, поскольку Джанет представлялась чрезвычайно маловероятным, чтобы мистер Джонс и Уолли Картер шли к ним с целью полюбоваться садом, она, кинув завистливый взгляд на буйно цветущие клумбы, просматривавшиеся сквозь прорехи в кустарнике на противоположном берегу ручья, поспешила в дом заканчивать приготовление к чаю. Когда Джанет снова вышла в сад, на ней было ярко-синее платье, поразительно дисгармонировавшее с бледным лицом. Мистер Джонс к тому времени уже прибыл и, сидя за столом, переговаривался с Уайтом. Заметив Джанет, мистер Джонс мгновенно замолчал и, поднявшись ей навстречу, поздоровался за руку. Толстый, обрюзгший, с тяжелым подбородком, он чем-то походил на бульдога и имел довольно неприятную привычку покровительственно улыбаться во время беседы. Воспитание заставляло Джанет подхихикивать его плоским шуткам, однако, разглядев приближающегося со стороны Пейлингса Уолли, она, с трудом скрыв облегчение, встала из-за стола и заявила, что пошла за чаем. Ее отец, заметив, что портсигар опустел, на мгновение забыл, что в присутствии посторонних должен обращаться с Джанет повыдержаннее, и резко спросил, почему она не принесла сигареты. «Ой, прости, папочка», — сплеснула руками Джанет. «Сейчас принесу». «Если для меня, то не стоит», — осклабился мистер Джонс. «Ладно, не беспокойся», — окликнул дочь Уайт. «Я сам забыл про них». от столь неожиданного, чистосердечного признания, сопровождавшегося к тому же нежной отеческой улыбкой, на глаза Джанет навернулись слезы. Уайт прошагал по террасе к окну своего кабинета и, перегнувшись через подоконник, сгробастал со стола деревянную шкатулку с сигаретами, а мистер Джонс заявил, что Джанет сегодня необыкновенно красива. Джанет уже открыла было рот, чтобы возразить, но в то же мгновение ее лицо исказилось, а с губ сорвался дикий, нечленораздельный вопль. Внизу, в зарослях рододендрона, прогремел выстрел, и Уолли Картер, который едва успел открыть калитку и ступить на мостик, вдруг осел на колени и мешком обрушился на дощатый настил. «А? Что? Что случилось?» — забормотал мистер Джонс, глаза которого, казалось, вылезли из орбит. Уайт, обернувшийся на крик дочери, нахмурился и потребовал объяснений. С того места, где он стоял, мостик был скрыт зарослями кустарника. «Мистер Картер!» «Выстрел!» — пролепетала Джанет. Уайт подлетел к ней и посмотрел в направлении, куда указывал ее дрожащий палец. Увидев распростертого на мостике Уолли, он, в отличие от своей дочери и мистера Джонса, не превратился в каменное изваяние, а отшвырнул шкатулку с сигаретами на ближайший стул и пролаял. «Ну что, раззявились? А ну пошли!» Эти резкие слова вывели Джанет и мистера Джонса из оцепенения. Толстяк проворно соскользнул со стула и затрусил вслед за Уайтом к мостику. Джанет засеменила за ними, на ходу заламывая руки и подвывая. «Ой, тошненько! Да как же это вышло-то?» К тому времени, как они с мистером Сэмюэлем Джонсом подоспели к мостику через ручей, Уайт уже приподнял Олли и пытался нащупать сердце. Лицо его побледнело, а рука обогрелась кровью. «Ой, неужели он мертв?» — запричитала Джанет. «Ой, тошненько! Да что ж нам теперь делать-то?» «Прекрати вопить, как недорезанная курица, и сделай что-нибудь, чтобы остановить кровь!» — рявкнул Уайт. «Помоги мне, Сэм. Может, он еще жив? Я сбегаю и позвоню Честеру. Слава богу, сегодня воскресенье, и он дома». Мистер Джонс, пухлые щеки которого приобрели болезненно-желтоватый оттенок, неуклюже примостился возле бездыханного тела Уолли и дрожащим голосом велел Джанет оторвать полоску от нижней юбки или еще чего-нибудь. Однако Уайт уже успел всучить дочери носовой платок, и Джанет, с трудом расстегнув окровавленную рубашку, обнаружила на груди Уолли зияющее отверстие, из которого толчками лилась кровь. При виде крови у бедной Джанет закружилась голова. Однако девушка нашла в себе силы окликнуть спешащего к дому отца и предупредить его о том, что звонить доктору Честеру бесполезно. «Его сейчас нет!» — крикнула она. «Я совсем недавно видела, как его машина проехала в сторону Пейлингса». «О, черт!» — сплюнул Уайт, приостанавливаясь. «Хорошо, попробую разыскать его напарника». Он скрылся из виду за кустами азалий, а Джанет, судорожно сглотнув, занялась Уолли. Сэмюэл Джонс сбросил пиджак и, скатав его, подложил вместо подушки под голову Уолли. Веселая, в разудалую полоску рубашка мистера Джонса плохо вязалась с перекошенной белой, как мел, физиономией. Прокашлявшись, он выдавил: «Бесполезно, мисс Джанет. Он мертв». «Ой, только не говорите так!» — запричитала Джанет. «Быть такого не может. Ой, тошненько, ой!» Она прижала носовой платок кровоточащей ране. «Господи, вот ужас-то! Может, нам хоть бренди ему дать? Правда, в книжках по первой помощи...» «Он мертв», — хмуро повторил Джонс и опустил вялую руку Олли на доски. Пульса нет. Пуля угодила точнёхонько в сердце. Господи! Зная наперед, что случится, я бы ни за что не пришел сюда. Джанет суетилась над телом и не обратила внимания на эту черствую реплику. Повинуясь ее требованиям, Джонс с явной неохотой расстегнул на Уолли воротничок и развязал узел галстука. Увидев, что ни эти, ни какие другие манипуляции не вернули Уолли к жизни, Джанет осознала, что он и вправду мертв, и принялась завывать, обливаясь слезами. Мистер Джонс, растерянный и трясущийся, попытался утешить Джанет, приговаривая, что она не виновата, что она и так сделала все, что было в ее силах. Казалось, прошло несколько часов, пока вернулся Уайт, хотя на самом деле отсутствовал он минут 7. Увидев отца, Джанет, скуля и растирая слезы, кинулась к нему навстречу. «Он мертв!» — крикнула она. «О, папочка, что нам делать?» «Мертв?» — переспросил Гарольд Уайт, словно не веря своим ушам. «Да, старик», — со вздохом подтвердил Джонс. «Мертвее не бывает». «О, дьявольщина!» — сплюнул Уайт, глядя на Олли. «Но кто, черт побери?» «Да прекрати ты вопить, Джанет, и без тебя тошно!» Джанет попыталась унять слезы, зарывшись в свой носовой платок, а мистер Джонс крепко схватил Уайта за локоть и произнес: «Спокойно, старик. Рядом с покойником так себя не ведут». «Да пошел ты к свиньям собачьим!» — взорвался Уайт. «Мало того, что у Олли пристрелили, так ты мне еще тут будешь мораль читать!» У мистера Джонса от неожиданности отвалилась челюсть. Впрочем, он благоразумно поспешил отнести эту вспышку ярости за счет трагического происшествия. Джанет, чтобы не упасть, уцепилась за обветшалое перило мостика. «Ты дозвонился доктору Хинчклиффу?» — спросила она. «Мне показалось, тебя целую вечность не было». «Конечно, дозвонился!» — заорал Уайт. «И ему, и полиции. Они будут здесь минуты на минуту, так что не вздумай прикасаться к телу!» «Полиция?» — испуганно взвизгнула Джанет. «Но зачем, папочка? С какой стати?» «Да, полиция», — угрюмо кивнул он. «Не думаешь же ты, что бедняга Уолли скончался от старости?» «Несчастный случай», — пролепетала Джанет. «Это же несчастный случай!» «Хорошенький несчастный случай, когда человеку продырявили сердце», — хохотнул Уайт. «Оставь, Гарольд», — поежился Джонс. «Не думаешь же ты, что его убили намеренно? В конце концов, несчастные случаи ведь не так уж и редки. Особенно учитывая, что вчера Олли уже пытались подстрелить», — заметил Уайт. «О, Господи!» — в отчаянии махнул рукой Джонс. «И как меня угораздило вляпаться в такую историю? Мне совсем не пристало. Если на то пошло, мы влипли вместе», — огрызнулся Уайт. «Так что хватит нюни распускать». Тут он услышал сдавленный вскрик дочери и напустился на нее. «Да прекратишь ты или нет? Не то люди подумают». Он осекся, увидев, что их полку прибыло, но тут же спохватился. «Уведи ее отсюда да поживее». Однако Джанет не успела выполнить команду отца. Из калитки стрелой выскочила борзая, а пару секунд спустя появилась и Вики. «Приветик!» — крикнула девочка. «Что тут за шум? О, Джанет, ты плачешь? Кто тебя обидел?» Джанет, пьяно пошатываясь, побрела ей навстречу. «Уходи, Вики! Умоляю тебя! Тебе сюда нельзя! Что за вздор?» — возмутилась Вики, разглядывая Джанет с откровенным любопытством. «У тебя белая горячка, что ли? Или черная оспа?» «Чтоб ее разорвало!» — выругался себе под нос Уайт. Впрочем, рано или поздно она все равно узнает. Он повысил голос. «Эй, Вики, беги домой и скажи маме, что с Уолли произошел несчастный случай». «Как еще один? А что на сей раз?» «Делай, как тебе говорят, Вики!» — нетерпеливо выкрикнул Уайт. Вики вопросительно воззрилась на зареванную Джанет. «О, Вики!» — взвыла та. «Я даже не знаю, как тебе сказать. Мы боимся, что он мертв». «Мертв?» — ахнула Вики. Она перевела взгляд на Уайта, затем, оттолкнув Джанет, приблизилась к недвижному телу Уолли. При виде крови чувств она не только не лишилась, но даже не изменилась в лице. Девочка только покрепче уцепилась за перила и произнесла: «Его застрелили». «Я слышала выстрел». «Вот как? А ты кого-нибудь видела?» — быстро спросил Уайт. «Нет. Я подумала, кто-то вышел зайчишек пострелять». «Кто, например? Тебе неизвестно, кто бы мог взять ружье?» Вики помотала головой. «Нет, конечно. Собственно говоря, я даже не представляю, кто мог его взять. Ведь и дома-то никого нет». «Наверное, я должна сказать Эрминтруде». «Да, черт возьми», — кивнул Уайт. «Тем более, что Уолли ты все равно ничем не поможешь. Джанет, отправляйся домой и приведи сюда Хинчклифа. Мне показалось, что я слышал машину». «Как все это грустно», — вздохнула Вики, смахивая с длинных ресниц накатившие слезы. «Бедняга Уолли. Я всегда считала его безответственным пьянчугой. А теперь мне его так жаль». С этими словами она повернулась и зашагала по тропинке к Пейлингсу. Проводив ее взглядом, Джонс неодобрительно произнес: «Должен сказать, она восприняла его смерть довольно спокойно». «А почему бы и нет?» — ответил Уайт. «Она ведь приходилась ему всего лишь падчерицей. Если хочешь услышать настоящую истерику, подожди, пока сюда примчится его жена, вернее, вдова. Она уж закатит для тебя представление, хотя, по-моему, за последние пару лет Уолли ей тоже изрядно поднадоел». Вики подошла к дому как раз в тот момент, когда из гостиной на веранду вышел Хью Диринг. «Привет!» — жизнерадостно поздоровался он, окинув изумленным взглядом пестрое одеяние Вики и ярко накрашенные зеленым лаком ногти, выглядывающие из открытых соломенных сандалий. «Я зашел проведать Мэри». «Дворецкий сказал, что она в саду». «Ты ее видела?» «Не знаю», — поморщилась Вики, отмахиваясь от него, как от назойливой мухи. «Но на вашем месте я бы сейчас все равно обошлась без всяких там нежностей и шманцев-обжиманцев». Хью насупился. «Спасибо, конечно», — ледяным тоном произнес он. «Но я пришел к вам без всякой мысли о шманцах-обжиманцах, как ты изволила выразиться». «Видите ли, тут у нас кое-что случилось», — продолжила Вики, словно не замечая его гнева. «Я даже всплакнула малость, хотя сама не понимаю, что это вдруг на меня накатило. У меня вообще-то глаза редко на мокром месте бывают». «Ах, вот в чем дело», — понимающе протянул Хью, обрадованный, что загадка столь лихого наскока прояснилась. «Кстати, эта гадкая тушь, которой ты так намазюкалась, уже потекла. Эффект, между прочим, даже более впечатляющий, чем обычно». Щеки и уши Вики вмиг запылали, и она пригвоздила Хью к полу таким взглядом, что кто-либо другой на его месте уже превратился бы в горстку пепла. «Теперь я поняла, что вы не только насквозь пронафталиненный зануда, но и невежественный хмырь», — заявила она, топая стройной ножкой. «К тому же вы бесчувственный чурбан. Держу пари, что, увидев у своих ног бездыханное тело, вы не только не пролили бы слезинки, но и отпустили бы по его адресу какую-нибудь скабрезную шуточку». «Трудно сказать», — покачал головой Хью. поскольку у моих ног бездыханные тела почему-то не появляются. Правда, при чем тут эти лиловые потеки у тебя под глазами, я все равно не понимаю. Так ведь я именно это и видела, — скричала Вики, пытаясь вытереть замурзанную мордашку. Скажите еще спасибо, что меня тут не вырвало у вас на глазах, ведь я такого нагляделась. Хью метнул на нее подозрительный взгляд. «Слушай, это твое очередное представление, что ли?» — спросил он. «Если же нет, то что случилось, черт побери?» «Неужели вы и вправду такой болван, что не видите разницы между обычным кривлянием и трагедией?» — вскричала Вики. Хью схватил ее за плечи и встряхнул. «Хватит говорить загадками!» — воскликнул он. «Соберись с духом и скажи мне, наконец, что случилось». «Кто-то застрелил Уолли», — промолвила Вики, — «на мостике через ручей». «Господи всемогущий!» — скрикнул Хью. «Прошу тебя, Вики, успокойся». «Он мертв, да?» «Кажется, да», — всхлипнула Вики, шмыгая носом. Как незадолго до него и Гарольд Уайт, Хью тут же вспомнил, что в Уолли стреляли и накануне. Впрочем, вслух говорить он об этом не стал, сосредоточившись на том, чтобы попытаться утешить Вики. Девочка, казалось, находилась на самой грани нервного срыва, и Хью с неимоверным облегчением увидел выходящую из дома Мэри. «Слава Богу, что ты пришла», — сказал он, подталкивая к ней Вики. «Присмотри за ребенком, ладно?» «Похоже, что-то случилось. Кто-то опять стрелял в твоего кузена. Пойду выясню, в чем дело». Не удосужившись посмотреть, как воспримет Мэри его сбивчивую речь, Хью поспешил по дорожке в сторону ручья. К тому времени, как он подоспел к месту происшествия, доктор Хинчклифф, бледная, тщедушная личность, чуть постарше Морриса Честера, уже поднялся с колен, закончив осмотр, и заявил, что медицина бессильна. Похоже, Уолли умер мгновенно. Сэмюэл Джонс путанно объяснял доктору, каким образом он здесь оказался и что делал в ту минуту, когда прогремел выстрел. Гарольд Уайт стоял возле тела, насмешливо слушая, как распинается его приятель, а Джанет суетилась поблизости, то чихая, то сморкаясь в платочек. Доктор Хинчклифф производил впечатление человека, который не слишком рад тому, что его выдернули из дома воскресным днем. Он оборвал Джонса на полуслове. «Да-да, сэр, я все понимаю, но расскажите все это полиции, а не мне». Затем, холодно посмотрев на Уайта, произнес: «Следует немедленно известить полицию. Если вы ее еще не вызвали, я могу позвонить сам». «Я позвонил в полицию сразу после того, как вызвал вас», — ответил Уайт. Заметив Хью, он смерил его взглядом и спросил: «А вам что тут надо? Впрочем, вы, кажется, Диринг?» «Да, меня зовут Хью Диринг. Несколько минут назад я встретил мисс Фэншоу, и, признаться, ее рассказ показался мне настолько неправдоподобным, что я поспешил сюда выяснить, в чем дело». Его взгляд переместился на тело Уолли. «Похоже», — тон его приобрел ту странную беззаботность, с которой многие люди рассуждают о трагичных вещах, девочка ничуть не преувеличила. «Уолли Картера застрелили», — зачем-то пояснил Уайт. «Я и сам вижу». «А как или кто? Не знаете?» «Нет». «Кстати, раз уж вы так любопытны, позвольте узнать, как вы сами сюда попали?» «Я?» — вежливо, но с некоторым усилием ответил Хью. «Попал сюда из гостиной Пеллингса». «Если вы и верно, мистер Диринг», — произнес Джонс, — «то вы живете в Мэноре. А здесь вы давно находитесь?» «Нет, только что заехал», — ответил Хью. «А в чем дело?» «Просто я вдруг подумал, что по пути из Мэнора вы могли заметить что-нибудь подозрительное», — произнес Джонс. «Вы не видели, чтобы кто-нибудь вылез из кустов, например?» «Мне очень жаль», — чуть поклонился Хью, но... «Не видел». «Вообще-то, мистер... Джонс, подобные вопросы следовало бы приберечь до приезда полиции», неприязненно произнес доктор Хинчклифф. Он кивнул Хью. «Здравствуйте, Диринг. Не знал, что вы приехали». «Только погостить», пояснил Хью. «Совсем ненадолго. Скверная история». «Не то слово», мрачно кивнул доктор. «За все годы моей работы здесь такое случается впервые. Хорошо еще, что он не был моим пациентом». «Что ж, я, пожалуй, потопаю домой», — сказал Хью, не испытывавший желания казаться простым зевакой в глазах незнакомцев. «У вас тут и без меня забот хватит». «Секундочку», — остановил его Уайт. «Вы ведь вчера тоже охотились со всеми, не так ли?» «Да», — с легким удивлением подтвердил Хью. «А в чем дело?» «Да вот знакомый егерь рассказал, что на вчерашней охоте беднягу Олли чуть не пристрелили. Мне кажется, что полиции будет интересно узнать об этом случае поподробнее. Вот вы и могли бы им рассказать». «Сомневаюсь, чтобы вчерашний инцидент имел какое-то отношение к сегодняшнему», — сухо ответил Хью Диринг. «Насколько мне известно, виновником вчерашнего происшествия был сам мистер Картер». «Не забудьте, что мы говорим о покойном», — подсказал Джонс. Хью уже заготовил язвительный ответ, когда Джанет воскликнула, что слышит машину. Ее отец тут же заторопился к своему дому, а Хью, осознав, что путь к отступлению отрезан, остался рядом с телом Уолли. Пару минут спустя Уайт вернулся в сопровождении полицейского инспектора из Фриттона и нескольких сыщиков. Инспектор, худощавый рыжеволосый мужчина, быстро оглядел присутствующих, чуть задержавшись взглядом на Хью, после чего обратился к доктору Хинчклиффу. «Что вы можете сказать мне, доктор?» «Человек этот мертв», — произнес доктор. «Он умер еще до моего прихода. Похоже, смерть наступила мгновенно. Поверхностный осмотр позволяет предположить, что пуля прошла сквозь сердце». Инспектор склонился над телом Уолли и осмотрел рану. Доктор обратил его внимание на отсутствие следов пороха на одежде и ответил на несколько вопросов. Тем временем Хью разглядывал пеструю компанию сопровождающих инспектора лиц. Джонс вполголоса осведомился у Уайта, удобно ли забрать свой пиджак из-под головы покойного. По всему чувствовалось, что мистер Джонс испытывает неловкость, стоя перед полицейскими в столь яркой рубашке. Инспектор, закончив расспрашивать доктора, отпустил его и повернулся к остальным. «Начнем с вас, сэр», — сказал он, извлекая блокнот и глядя на Уайта. «Как вас зовут?» «Гарольд Уайт», — ответил тот. «Как вам уже известно, я живу вон в том доме». Инспектор пропустил его выпад мимо ушей. «Где вы находились во время этого происшествия?» «На террасе снаружи дома», — ответил Уайт, кивая в сторону Дауэрхауса. «С вами кто-нибудь был, сэр?» «Да. Мистер Джонс, которого вы здесь видите, и моя дочь Джанет. Мы как раз поджидали мистера Картера. Он обещал прийти к чаю». Инспектор оторвался от блокнота и пристально посмотрел на Джонса. Тот воспользовался удобным случаем и спросил, «Можно ли забрать пиджак?» «Одну минуту, сэр», — ответил инспектор и снова обратился к Уайту. «Значит, сэр, у вас была назначена встреча с покойным». «Совершенно верно. Я позвонил ему утром и спросил, может ли он зайти ко мне к пятичасовому чаю». «Понятно». Инспектор задумчиво посмотрел вверх по склону, где на террасе близ дома виднелся стол и расставленные вокруг него стулья. «Вы случайно не заметили, что здесь случилось?» «Нет», — покачал головой Уайт. «Но вот моя дочь и мистер Джонс вполне могли заметить. Во всяком случае, они оба видели, как Картер упал. «Только не я», — поспешно вставил Джонс. «Я сюда не смотрел, я ничего не заметил, пока Джанет не вскрикнула, да и потом ничего не понял». «А вы слышали выстрел, сэр?» «Да». А сразу после него крик Джанет. «Вы не поняли, откуда стреляли?» Джонс с сомнением покачал головой. «Боюсь, что нет. Когда выстрела не ждешь, трудно определить, откуда стреляют. Мне, правда, показалось, что вон оттуда». Он неопределенно махнул рукой в сторону кустов на дальнем берегу речушки. Инспектор посмотрел туда и спросил, как стоял Олли, когда раздался выстрел. Мистер Джонс тут же заявил, что ничего не видел, тогда как Джанет, отняв платок от покрасневших глаз, сказала, что видела все как на ладони. По ее словам, Олли как раз вступил на мостик и сделал шаг в сторону Дауэрхауса, когда грянул роковой выстрел. «В таком случае», — веско произнес инспектор, — «выстрел не мог прозвучать с той стороны, куда вы указывали, сэр. В противном случае пуля угодила бы джентльмену не в грудь, а в спину». Он перевел взгляд на Джанет. «Послушайте, мисс, коль скоро вы видели все собственными глазами, расскажите мне подробно, как это случилось». «Ой, да я вовсе ничего не видела», — испуганно воскликнула Джанет. «В том смысле, что ничего особенного. Я увидела, как бедненький мистер Картер ступил на мостик и сказала: «Вот мистер Картер идет», или что-то в этом роде, а потом добавила: «Пойду чай приготовлю». Я ведь ожидала мистера Картера и поставила чайник заранее. Она вдруг всплеснула руками: «Ой, я ведь его так на плите и забыла, Господи, сгорел уже должно быть. Как же я могла забыть про него?» «Да пес с ним, с твоим чайником!» — нетерпеливо оборвал ее Уайт. «Отвечай на вопрос инспектора». «Но ведь чайник совсем новый!» — жалобно проныла Джанет таким голосом, что Хью поневоле припомнил болванщика, который говорил, что не стоило смазывать часы сливочным маслом. Примечание. Болванщик — персонаж Алисы в «Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Конец примечания. «Очень сочувствую, мисс, хотя при данных обстоятельствах это совсем не мудрено», — ответил инспектор. «И что вы делали после того, как сказали, что пойдете готовить чай?» «Ой, я не помню. Кажется, встала со стула и просто постояла немного. Потом папа сказал что-то про сигареты. Или это было раньше?» «А, так мистер Уайт тоже там присутствовал?» «Да. Он сидел за столом и беседовал с мистером Джонсом. Потом сказал, что я не принесла сигареты». «Прошу прощения, мисс», — несколько нетерпеливо перебил ее инспектор. «Я не совсем понял, при чем тут сигареты. Дело в том, что я предпочел бы, чтобы вы рассказали мне только о том, что напрямую связано со случившимся. Разумеется, если, на ваш взгляд, сигареты имеют отношение к делу, то, пожалуйста». «Нет-нет», — поспешно затараторила Джанет. «Сигареты тут вовсе ни при чем. Просто папа вспылил из-за того, что я забыла принести шкатулку. А потом, когда я уже хотела за ними сходить, сказал, что принесет их сам. Он подошел к окну своего кабинета и потянулся через подоконник за сигаретами, а мистер Джонс тем временем что-то у меня спросил, не помню, что именно. Вот, значит, я стояла и думала о том, что забыла смазать петли калитки. Я имею в виду калитку, миссис Картер, потому что...» «Господи! Джанет, ну перестань же, наконец, отвлекаться!» — воскликнул Уайт. «Говори по делу!» Джанет потупилась. «Да, папочка», — покорно ответила она. «Просто я так расстроена, что мысли путаются». «Ничего страшного, мисс», — заверил инспектор. «Итак, вы стояли и о чем-то думали. А где в это время находился мистер Картер?» «О, он уже был на мостике. Я это отчетливо помню, потому что он не закрыл за собой калитку, он вечно забывал. И вдруг Я услышала выстрел и увидела, как Уолли, как бедный мистер Картер, упал. Это было ужасно». «Вы никого не видели?» — спросил инспектор. «Не заметили какого-нибудь шевеления в кустах?» «Нет», — замотала головой Джанет. «Я абсолютно ничего не видела. Собственно говоря, я даже не поняла, что случилось». «Понятно, мисс. И вы также не обратили внимания, откуда стреляли?» «Нет. Я была слишком шокирована тем, что увидела. Однако сейчас мне почему-то кажется, что стреляли оттуда», — сказала Джанет, указывая на кусты, протянувшиеся от ручья вверх до самого Дауэр-хауса. Похоже, инспектора это заявление не слишком впечатлило. Уайт, бросив презрительный взгляд на дочь, произнес: «Тебя спросили о том, что ты видела, а не о том, что тебе кажется». «Простите, инспектор, моя дочь и впрямь не в себе. Хотя мне кажется, что она может быть права. Мне тоже показалось, что стреляли с той стороны». Инспектор задумчиво посмотрел на него и спросил: «А где в это время стояли вы, сэр?» «Возле окна своего кабинета. Отсюда его не видно, его скрывают заросли азалии. Я вам могу показать». Инспектор подозрительно покосился на темнеющую массу рододендронов. «А вот эти кусты тянутся до самой дороги?» — спросил он. «Да. Они растут на обоих берегах ручья. Со стороны Пейлингса их, разумеется, больше, а сама дорога пересекает ручей по мосту неподалеку отсюда и идет мимо поместья миссис Картер. Мы находимся от нее ярдах в 50. Инспектор кивнул. «Мы этим займемся, сэр. Теперь скажите мне, что вы делали, когда мисс Уайт вскрикнула?» Уайт криво улыбнулся. «Я спросил, какого черта она разоралась. Она промямлила что-то насчет Картера, и я, ясное дело, кинулся посмотреть. Они с мистером Джонсом вылупились на что-то. Я велел им взять себя в руки и идти за мной, а сам поспешил к мостику». «Одну минуточку, сэр. Мистер Картер лежал в той же позе, что и сейчас?» «Нет, конечно. Я приподнял его, чтобы посмотреть, куда угодила пуля. А потом, когда побежал звонить, оставил его на попечение мистера Джонса. Должно быть, мистер Джонс и уложил его в эту позу». «Совершенно верно, инспектор», — подтвердил Джонс, бочком придвигаясь к ним. «Я и пиджак свой ему под голову подложил, бедолаге. Кстати, если он вам больше не нужен, я бы хотел...» «Минутку, сэр», — раздраженно оборвал его инспектор. «Я еще не закончил с мистером Уайтом». «Мистер Уайт, вы можете описать мне, в каком именно положении вы нашли тело мистера Картера?» «Ну, точно я, конечно, не помню», — замялся Уайт. «Он лежал мешком почти поперек мостика, лицом к дому. Я имею в виду свой дом». «Понятно, сэр. Обнаружив, что он застрелен, вы или мистер Джонс не стали осматривать ближайшие кусты?» «Не знаю, что делал мистер Джонс, но я ничего не осматривал», — ответил Уайт. «Я думал только о том, как бы побыстрее вызвать врача, на случай, если бедный Олли еще дышит». «Очень похвально, сэр», — кивнул инспектор и повернулся к Хью. «Теперь, сэр, ваш черед. Расскажите, пожалуйста, где вы были во время смерти мистера Картера?» «Представления не имею», — хмыкнул тот. «Я ведь даже не знаю, когда он умер. Собственно говоря, я вообще узнал о случившемся только с чужих слов». «Тогда скажите мне, сэр, как вы вообще здесь оказались?» «Я пришел выяснить, что случилось». «То есть? Вы уже знали о том, что случилось что-то?» — подчеркнул инспектор. «Ну, разумеется. Я приехал в Пейлингс, но по пути наскочил на мисс Фэншоу, которая спешила поведать грустную весть своей матери». «Это так», — подтвердил Уайт. «Она заявилась сюда, едва я вернулся после того, как позвонил доктору и в полицию. Мы не успели помешать ей увидеть Уолли». «Мисс Фэншоу доводилась покойному падчерицей», — уточнил инспектор. «А с какой стороны она пришла?» «Вот по этой тропинке», — Уайт с готовностью указал на протоптанную в кустарнике тропинку. «С ней был ее пес». «В самом деле?» — бесстрастно переспросил инспектор. «Что ж, на этом мы здесь закончим. Теперь, джентльмены, и вы, мисс Уайт, проводите меня, пожалуйста, к дому, а мои люди пока займутся осмотром местности. А вас, мистер Уайт, и вас, мистер Джонс, я бы хотел спросить еще кое о чем». «Я отвечу на все ваши вопросы», — поспешно заявил Джонс, «но я бы только хотел забрать свой пиджак». «Если он вам не нужен, конечно». Инспектор изумленно вскинул брови. «Конечно, забирайте, могли бы сразу сказать». «Так я 100 раз пытался», — обиженно вскрикнул Джонс, но инспектор пропустил его реплику мимо ушей. «Сержант, передайте джентльмену его пиджак», — деловито приказал он. «Послушайте, а я вам еще нужен?» — осведомился Хью. Не успел инспектор ответить, как Уайт счел своим долгом вмешаться. «Разумеется, нужен», — сказал он. «Вы можете рассказать инспектору о том, что случилось у вас вчера на охоте». Хью вздохнул. «Зря вы так, Уайт. Тем более, что сам я ничего не видел. А вот мне кажется, что эта история имеет самое прямое отношение к смерти Уолли», — с вызовом произнес Уайт. «Во всяком случае, куда большее, чем появление здесь Вики с собакой». Инспектор устремил на Хью проницательный взгляд. «Да, сэр», — медленно произнес он. «Буду очень признателен, если вы пойдете с нами».